поле дожди косые. Эх, нищета, за душой ни копья. Я не знал, где я, где Россия. И куда же я без нее? Я не знал, где я, где Россия. И куда же я без нее? Только время знобит колотит. Кто за всех, если дух на двух? В третьей роте бескрайней плоти безымянный поет петух. В третьей роте бескрайней плоти безымянный поет петух. Не умею ковать железо я, ох, донос мне черный дым. На второй мировой поэзии призван годным и рядовым. На второй мировой поэзии призван годным и рядовым. В чистом поле дожди косые, да нет ни пропасти, ни коня. Я не знал, как любить Россию, а куда же она без меня? Я не знал, как любить Россию, а куда же она без меня? Но можно песенку прожить иначе, можно крылышки оборвать. Только вырастет новый мальчик, за меня гада воевать. Только вырастет новый мальчик, за меня гада воевать. Так слушай, как же нам всем не стыдно? Эй, оп, спасите ваши души! Знаешь, стыдно, когда не видно, что услышал ты все, что слушал. Мне очень стыдно, когда не видно, что услышал ты все, что слушал. Стань живым, доживешь до смерти. Гляди в омут и верь судьбе, как записки в пустом конверте, адресованной сам себе. Как записки в пустом конверте, адресованной сам себе. Там, где ночь разотрет тревога, там, где станет невмоготу, вот туда тебе и дорога. Наверстаешь свою версту, вот туда тебе и дорога. Наверстаешь свою версту в черных пятнах родимой злости, грех обиженным дуракам. А деньги, что ж, это те же гвозди и так же тянутся к нашим рукам. А деньги, что ж, это те же гвозди и так же тянутся к нашим рукам. А я разгадан своей тетрадкой, топором меня в рот рубить. Эх, вот так вот прижмет рогаткой. И любить или не любить. Эх, вот так вот прижмет рогаткой. И любить или не любить. Ну хоть жалейте, но до утраты. А кровь она, ох, красна на миру. Пожалейте сестру, как брата, я прошу вас, а то помру. Пожалейте сестру, как брата, я прошу вас, а то помру. А с любовью, да бог с ней, с милой, потому как виновен я. А поми, не скули, помилуй, плачь по всем, плачь, аллилуйя. А поми, не скули, помилуй, плачь по всем, плачь, аллилуйя. На фронтах мировой поэзии люди честные, все святые. Я не знал, где искать Россию, а Россия есть Рос и ты. Я не знал, где искать Россию, а Россия есть Рос и ты. И я готов на любую дыбу. Подними меня, милая, ох, я за все говорю. Спасибо, ох, спаси меня, спаси Бог. Я за все, за все, за все говорю. Спасибо, ох, спаси меня, спаси Бог. В чистом поле дожди косые. А не, мне не нужно ни щита, ни копья. Я увидел тебя, Россия. А теперь посмотри, где я. Я увидел тебя, Россия. А теперь посмотри, где я.